Глава 18. Так, ладно, спокойно. Не могли же они исчезнуть, да? Тогда что? Кто их забрал? Дергая ручку, дверь не заперта. У меня даже волосы на голове зашевелились в этот момент. Я же помню, что закрывала ее. Какого черта со мной происходит? Почему в последнее время события моей жизни выстраиваются каким-то невообразимым образом? Мог Руслан войти в ванную, пока я была в душе? Он же хорошо воспитан и вращается в кругу таких людей, которых я могу увидеть разве что по телевизору. И ему понадобились мои вещи? Черт, не понимаю. Ну, блин, мог. Хоть он и спрашивает моего мнения по каждому вопросу, но это всегда звучит как констатация факта. Я толком не понимаю, просит он или приказывает. От одного звука его голоса на меня нападает ступор. И я готова делать все, что велит мне мужчина. Почему так? Что это за магия такая? Наверное, просто я не привыкла общаться с людьми его круга. Да вокруг него такая непробиваемая аура власти, что у меня нет ни единого шанса сказать «нет». И теперь он решил оставить меня без одежды? Своей, что ли, мало? Нет же, глупости. Что же делать? Теперь остается только топать из ванны в одном полотенце и искать, во что одеться. Надеюсь, я не встречу мужчину по дороге. Тихо проскочу мимо кухни и, быть может, сразу найду свои вещи. Он же говорил, что собирается организовать нам обед. Значит, он там, на кухне? Боже, пусть он меня не заметит. Зачем только согласилась ехать с ним? Медленно, стараясь не издавать ни звука, открываю двери ванной и выглядываю из комнаты. Никого. Но только стоило выйти, как пряник, радостно мяукая, выбежал мне навстречу, конечно, полностью раскрывая мой маневр. «Настя, ну почему тебе так не везет? Вроде ж не в понедельник мама родила». Первый порыв – бежать. Но вовремя вспомнила, что я взрослая и самостоятельная женщина. И могу со всем справиться. К тому же это Руслан вломился ко мне в ванную, когда я не давала на это согласия. Вот ему пусть и будет стыдно. А вообще, ну не съест он меня, право дело. Выпрямив плечи и вздернув подбородок, иду на кухню. Мужчина стоит напротив панорамного окна с бокалом вина в руке. Он оборачивается и смотрит на меня, въедается ледяными искорками в мое лицо, и мои колени тут же начинают трясти. Как всегда рядом с ним, будь оно неладно. Я не нашла свои вещи. Мямлю себе под нос. Будто это я виновата в том, что они исчезли. «Подойди», — говорит Руслан властным тоном. Колени подкосились, и я не смею ослушаться. Делаю два шага вперед, становясь напротив него. Близко, слишком близко. Меня начинает трясти, и ладошки снова холодеют. Боже, помоги! Мужчина отставляет бокал на барную стойку, просовывает руку в карман и достает кулон на тонкой цепочке. Украшение красиво переливается в его руке. И мне даже страшно представить, сколько оно может стоить. Я таких никогда не носила. Руслан медленно обходит меня, становится за спиной, а потом кулон, обжигая холодом, ложится в ложбинку на груди, когда мужчина одевает на меня украшение. Вздрагиваю, чуть скрикнув, когда рука мужчины слишком теплая, на контрасте с моей немного влажной кожей, касается чувствительного участка на шее. Все это слишком. Душ, прикосновение и это украшение. Мужчины стало слишком много, и это пугает до ужаса. Он близко, непозволительно. И эта близость, она опасна. Рядом с ним я всегда ощущаю это. Первобытный ужас и желание бежать как можно дальше. «Твой подарок», — оглашает властный голос чуть хрипло. «Что дальше? Сказать спасибо? Отказаться и вернуть ему кулон? Потребовать свои вещи? Столько идей, но ни одну я не могу воплотить в жизнь. Меня колотит от страха, и язык прилип к небу. Где-то в сознании ярко горит лампочка сок, а мужчина и не думает отступать. Его горячее дыхание обжигает плечо, и это удивляет, ведь мне все время кажется, что он сделан из куска льда. Но будто этого мало, Руслан резким движением срывает с меня полотенце. Оно падает на пол. Я едва успеваю пошевелиться, чтобы поднять его, но меня останавливает следующий приказ. Оставь его. И я послушно замираю, чувствуя себя марионеткой в его руках. Надо спасаться, и не могу. Что это за игра? Зачем ему все это? Что он станет делать дальше? Все эти мысли проносятся в голове на огромной скорости. Всего мгновение, чтобы осознать, что стою совершенно голая перед посторонним мужчиной. Мы не в отношениях. Об этом не было даже разговора и намеков тоже. Или я совсем тупая, и намеки были, но я просто не поняла их. Прикосновение горячих пальцев к обнаженной спине обжигает, как огнем. Вздрагиваю, всхлипнув. По телу проносится горячая волна, жадно выдыхаю кислород. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Страх, унижение, безысходность и прикосновение его рук слишком нежные, чтобы они могли принадлежать тому, кого я боюсь больше всех на свете. Его рука опускается к талии, проскальзывает к животу. Мужчина водит пальцем вокруг пупка, а мое тело горит и дрожит одновременно. Ощущения слишком яркие, непонятные, невыносимо приятные. Электрические волны проносятся одна за другой, я рвано дышу, не в силах остановить это безумие. Где-то на краю сознания это неправда, не может быть правдой. А потом его рука скользит ниже, протискиваясь между бедер, заставляя меня дернуться назад. Он же не станет. Носом он проводит по изгибу шеи, выдыхая жаркий воздух. Легкие прикосновения, от которых меня окатывает жаркой волной. Это неправильно, все это. И моя реакция на мужчину не имеет оправдания. От него исходит опасность, как и всегда было раньше. Только теперь весь накопленный страх выливается в дикое возбуждение, быстро нарастающее, вопреки всем предубеждениям. Его пальцы скользят по лобку, проникая между складочек, размазывая влагу. К жару внизу живота добавилось еще и обескураженное удивление от того, как мое тело реагирует на ласку. Так неправильно и так стыдно. Невыносимо ярко. Если бы мужчина не удерживал второй рукой мою талию, уже бы рухнула к его ногам. Колени трясутся, а мои пальцы впились в его ладонь. Я должна остановить это безумие до того, как оно окончательно поработит меня. Но мой порыв нисколько не убавил ласки, и ощущения стали нарастать все сильнее. Каждое движение его пальцев отзывается горячим облаком, разливающимся по телу. Каждое прикосновение губ к шее вырывает стон из горла. Кажется, еще секунда, и меня разорвет на части. Уже на самом пике Руслан впивается зубами в шею. Ощущения слишком острые, я не узнаю себя. Кричу от боли и оргазма одновременно, извиваясь в его руках.